Издательство «Даниловский благовестник». «По земле, как по небу» о схимонахине Гаврииле Александровой, духовной дочери святого праведного Алексея Мечева. Воспоминания схимонахини Гавриилы об отце Алексее Мечеве. Читает Екатерина Орлова. О батюшке отце Алексее я впервые услышала от господ Борисовых, старшего врача Первой Градской больницы, семьи весьма достойной, состоящей из старушки Елизаветы Александровны Борисовой, сына врача, сына полковника и двух дочерей. В эту семью ходила я почти каждый праздник. От них-то я и получила первые рассказы о детстве батюшки. У деда их, известного в Москве рыбника Мочалова, часто бывал митрополит Филарет, при посещении которого неустанно был приглашаем любимый им регент Московского синодального хора Алексей Иванович Мечев со своим маленьким сыном Алешей. Занимаясь детскими играми и развлечениями в семье Мочаловых вместе с детьми Борисовыми, Алеша часто проявлял некоторые странности. Нередко в разгар самого большого веселья он вдруг становился серьезен и с побледневшим личиком быстро удалялся от детей куда-нибудь вглубь комнаты. Затихал и прятался так, что его трудно было отыскать. Семилетним ребенком окружающие батюшку называли «блаженным Алешенькой». С детских лет, воспитанная в церковном духе, имея пристрастие к посещению храмов с торжественными богослужениями, услышала я как-то в семье тех же Борисовых, что же вы, посещая столько храмов, не побываете на Моросейке у батюшки отца Алексея. Тогда я твердо решила сходить на Моросейку. Привыкнув бывать в громадных храмах и монастырях, я была очень удивлена, что такой известный священник служит в таком маленьком, почти незаметном храме. Войдя, я остановилась у ящика с горячим желанием как можно скорее увидеть прославленного батюшку. И что же я вижу? Идет священник с кождением маленького роста, плешивенький, со спущенной на бок филонью, с развязавшейся поручью, от которой висит длинный шнур. Идет медленно и еще медленнее кадит. Не предполагая, что это настоятель сего храма, я обратилась с вопросом к старости. «Где же отец Алексей Мечев?» И получила ответ. «Да вот он». Я обратила свое внимание на этого странного, как мне показалось, батюшку, все еще медлившего и как бы дающего мне возможность рассмотреть его. Он подходил к иконе преподобного Серафима, а затем вдруг быстро повернулся и моментально очутился в алтаре, откуда послышался его возглас. По окончании всеночного бдения начался торжественный молебен с чтением акафиста пред чудотворным образом Федоровской Божьей Матери. Во время чтения акафиста мне показалось, батюшка не читал его, а как бы беседовал с Царицей Небесной. Почувствовав какую-то сердечную теплоту, я совсем забыла, что тороплюсь домой. Первая исповедь у батюшки. Великим постом в среду, придя к литургии, стала я, как и все, в очередь к исповеди. Увидев сзади себя благообразной наружности девушку, бледненькую, одетую во все беленькое, я пожелала уступить ей свое место. И вот, когда очередь приблизилась к ней, она обратилась ко мне с вопросом. «Это ли церковь Никола Клёники, и этот ли батюшка отец Алексей?» Получив от меня утвердительный ответ, она стала подходить к батюшке. Вдруг батюшка, взглянув на нее, весь покраснел, протянул к ней руки, как бы отгораживаясь от нее, и решительно заявил, чтобы она тотчас же ушла из храма. Со слезами, падая в ноги батюшке, девушка стала умолять его принять ее на исповедь. Несмотря на ее горячие слезные просьбы, батюшка возмущался все более и более. Когда она попробовала предложить ему деньги, приготовленные на исповедь, положив их на исповедальный столик, батюшка их смахнул на пол и сказал, чтобы она тотчас же оставила храм. А сам, сильно взволнованный, ушел в алтарь. Мы все были поражены происходящим на наших глазах, убежденные в том, что и батюшка отец Алексей ее не знал, и что она первый раз была в храме. Несколько успокоившийся батюшка вышел из алтаря, а я с великим страхом подошла к нему. «Тихо и кротко обратился ко мне батюшка. Я вас не могу исповедовать». «Почему же, батюшка?» — испуганно спросила я его. другой раз придете. Слезно стала я просить принять меня на исповедь. Другой раз придете, еще раз повторил батюшка. Отойдя от батюшки, я осталась до конца богослужения, которое окончилось в 4 часа. Выходящего из храма батюшку окружил народ, в числе которого была и я. Мне хотелось узнать, за какой грех батюшка не принял меня на исповедь. Народ провожал батюшку до самой его квартиры. Когда он позвонил, ему открыла дверь красивенькая девочка с радостным восклицанием. «Дорогой папочка, наконец-то вы пришли! Мы вас совсем заждались!» Тогда батюшка повернулся личиком ко мне и, благословляя, сказал: «Плохо приготовилась», и скрылся за дверью. И тут я поняла, что за преобладание любопытствующих чувств была лишена батюшкиной исповеди. Намучившись исчезновением внучка, а моего двоюродного брата, 3 года как уехавшего в Воронеж и не подававшего о себе известия, моя бабушка попросила меня сходить к отцу Алексею. Когда я спросила батюшку, жив ли брат и где он, батюшка, прищурив глазки, устремился за плащаницу и, как бы что-то разглядывая, тихо и внятно произнес: «Он жив и скоро явится. Молитесь о нем за здравие». Через 2,5 недели он действительно объявился. В момент, когда вся семья сидела в столовой за чаем, брат вошел совершенно неожиданно. Просидев 2 часа в кругу своей семьи, он опять скрылся, и больше 4 лет мы о нем ничего не знали. Как-то раз я пришла на исповедь к батюшке и, исповедавшись у него, ждала разрешительной молитвы. Но батюшка мне ее не давал. И все повторял: «А еще что?» Я ему ответила, что намеренно ничего не скрываю, а что забыла, простите меня ради Бога. Тогда батюшка сказал: «Мы не только грешим, но и не помним своих грехов. Попомни хорошенько, может, что и вспомнишь». Не получив от меня ответа, батюшка сам напомнил мне: «Не говорила ли о ком-нибудь очень плохо?» Тут я вспомнила, что действительно 2 дня тому назад я с одной знакомой говорила очень плохо о своей родственнице и тотчас заявила батюшке об этом. Батюшка, положив свою руку ко мне на плечо и низко наклоняясь ко мне, внушительно произнес: «Помни, Лидия, что хуже нас с тобой на всем свете нет никого». И потом уже прочитал разрешительную молитву. Одна женщина, желая дать денег батюшке на молитву о себе, размышляла: «Сколько дать?» И с этим вопросом обратилась ко мне. Жаль было много дать, и мало стеснялась, но, по-видимому, все же решила дать побольше. Когда она подала батюшке записку вместе с серебряными монетами, батюшка, приняв записку, резко, с неприязнью, отстранил деньги, раскатившиеся в разные стороны. Однажды к жившей со мной на одном дворе соседке приехала сестра из деревни, где она жила у сына, имевшего многочисленную семью, с единственным достоянием — одной коровкою, которой питалась вся семья. У этой приезжей сестры был другой сын в Ростове-на-Дону, обладатель нескольких домов и булочной. Неоднократно богатый сын звал свою мать к себе. Соблазняясь богатством сына, женщина подумывала о поездке. Когда я ее спросила, на что же она поедет, не получая на дорогу денег от сына, то услышала такой ответ: «Да вот сведу со двора у сына коровку, да и поеду. Кстати сказать, ведь она моя». Услышав о таком ее намерении, я посоветовала ей сходить к батюшке за благословением, на что она охотно согласилась. Когда она подошла к батюшке, он, строго и пристально посмотрев ей в глаза, сердито ответил: «Что ж, веди последнюю коровку со двора от бедного сына и поезжай к богатому». Женщина, вся задрожав, упала к батюшке в ноги. Батюшка, видя ее раскаяние, уже ласково говорил с ней: «Вот нам-то с тобой немного нужно, а надо пожалеть других». Так она и не поехала. В одну из пятниц, после окончания божественной литургии, к батюшке подходят 2 девушки, одетые в черное, и просят благословения на вступление в монастырь. Одну из них он охотно благословляет и дает большую просфору, а другой говорит: «А ты вернись домой, там ты нужна». и в монастырь тебя не благословляю». Смущенная и разочарованная отошла девушка от батюшки, а мы, обступив ее, начали расспрашивать, у кого и в каких условиях она живет. Девушка ответила, что она живет с больной старушкой-мамой, которая слышать не хочет о ее уходе в монастырь, так как должна будет остаться совсем одна. Во время одного из молебнов в среду подходит к батюшке женщина, падает ему в ноги, сильно рыдая, и начинает кричать: «Батюшка, помогите! Батюшка, спасите! Не могу больше жить на свете! Последнего сына на войне убили!» И начинает биться головой о подсвечник, что у святителя Николая. Подойдя к ней, батюшка обращается с такими словами: «Что ты делаешь? Разве можно так отчаиваться? Вот великий заступник и молитвенник наш перед Господом». И, помогая ей подняться на ноги, тотчас начал молебен святителю Николаю. А ей сказал: «Сделай 3 земных поклона. Молебен тебе стоять некогда, я уж за тебя один помолюсь. А ты поезжай скорее домой, там ждет тебя великая радость». И женщина, ободренная батюшкой, весело побежала домой. На другой день во время ранней литургии, которую совершал сам батюшка в Никольском пределе, шумно и быстро вбежала вчерашняя посетительница, скорбящая женщина. Она желала как можно скорее увидеть батюшку, взволнованным голосом повторяя одно и то же: «А где же батюшка?» Она сообщила мне, что, придя вчера домой, нашла на столе телеграмму от сына, в которой значилось, чтобы она немедленно приехала на вокзал для встречи его. «Да вот он и сам идет», — указала она на входящего в тот момент молодого человека. Вызванный матерью и сыном из алтаря, батюшка показался на амвоне. С рыданием упала она на колени перед ним и просила отслужить благодарственный молебен. Глубоко поразивший меня случай. После ранней литургии к батюшке подходит пьяный, оборванный человек. И, упав ему в ноги, весь трясясь и едва выговаривая слова, обращается к батюшке: «Я совсем погиб, спился, погибла душа моя, спаси, помоги мне, не помню себя трезвым, потерял образ человека». Не погнушавшись его омерзительным видом, батюшка совсем близко подходит к нему, любовно заглядывая в глаза, кладет на плечо свою руку и говорит: «Голубчик, пора нам с тобой уже перестать венцо-то пить. Помогите, дорогой батюшка, помолитесь». Батюшка же, взяв его за руку, ведет на амвон и, оставив его там, уходит в алтарь. Открывает завесу царских врат Казанского предела, торжественно распахивает царские врата и начинает молебен, величественным голосом произнося: «Благословен Бог наш». Снова взяв за руку грязного оборванца, ставит его рядом с собой в самых царских вратах, опускается вместе с ним на колени и со слезами начинает усердно возносить молитву Господу Богу. Одежда оборванца была настолько порвана, что тело его обнажилось, когда он, по примеру батюшки, клал земные поклоны. По окончании молебна батюшка 3 осенил крестом несчастного и, подавая ему просфору, 3 его поцеловал. Ровно через неделю подходит к свечному ящику прилично одетый человек и, покупая свечу, спрашивает: «Как бы мне увидеть батюшку отца Алексея?» Узнав, что батюшка в храме, он радостно заявляет, что желает отслужить благодарственный молебен. Вышедший же на амвон батюшка восклицает: «Василий, да это ты!» С рыданием бросился к его ногам недавно бывший бродяга. Прослезился и батюшка, начиная молебен. А на наши расспросы Василий сказал, что получил хорошее место и прекрасно устроился. Великим постом после молебна подходит к батюшке женщина и говорит: «Батюшка, помогите, скорби совсем задушили. Не успеешь 5 проводить, как уже 10 навстречу». Батюшка, пристально взглянув ей в лицо, спросил: «А давно ли ты причащалась?» Не ожидая такого вопроса, женщина смутилась. Избивчиво начала отвечать батюшке: «Да вот, батюшка, недавно говела». «А как недавно?» — повторил батюшка. «Годика 4 уже будет». «Да нет, батюшка, я вот только прошлый год пропустил, да позапрошлый нездорова была». «А перед этим годом ты в деревне была. Вот тебе и все 4». Женщина, поняв, что батюшке известна ее жизнь, стала перед ним на колени и начала просить прощения. «А что же ты у меня просишь?» — заметил батюшка. «Проси у Бога, которого ты забыла. Вот потому-то тебя скорби и одолели». Великим постом, во время чтения правил, перед обедней к церкви подъезжает шикарная карета, на запятках которой стояли лакеи в белых ливреях. Когда один из них, спрыгнув, открыл дверцы кареты, из нее вышли 4 нарядные дамы. Шурша шелками и блистая драгоценностями, они направились к ящику, взяли большие свечи и спросили: Это ли церковь Николы Клёники, где принимает отец Алексей? Получив утвердительный ответ, они стали к образу Иоанна Крестителя и долго о чем-то совещались. Батюшка, увидев их в тот момент, когда они подходили к исповеди и уже готовы были вступить на амвон, сильно смутился и сам к ним двинулся, и, как бы преграждая путь, сказал: «Не только не могу вас исповедовать, но даже и начать литургии, пока вы не оставите храм». И как они его не упрашивали, батюшка оставался непоколебим, наступая на них с такой силой, что им ничего другого не оставалось делать, как оставить храм. Батюшка же, проводив уходящих вплоть до половины лестницы, не возвратился до тех пор, пока дверцы кареты не захлопнулись. В то время, когда я служила в приюте вместе с надзирательницей, случилось как-то раз так, что совершенно неожиданно для нас обоих вошел батюшка. Было это в 11:00 вечера. Дети все уже давно спали. Вид у батюшки был взволнованный и бледный. Не благословляя нас, он поспешно сказал: «Вы вот обе уходите к ранней обедне. Запирайте-ка хорошенько дверь и следите за помещением. Да во время чтения поминания посматривайте, все ли цело, все ли в порядке». И после этих слов так поспешно вышел, что мы не успели взять у него благословения. Насколько я припоминаю, это было во вторник. В четверг, за ранней литургией, во время чтения поминания, вспомнив предупреждение батюшки, я побежала взглянуть на помещение. Утро было морозное, под ногами хрустел снег. Подбежав к двери, долго нащупывая замок, я не нашла его на месте. Толкнув дверь плечом, я была крайне испугана и удивлена тому, что она оказалась отпертой. Темнота раннего утра принудила меня взять огня. Пошарив вокруг, я нашла замок у калитки ворот, а накладку у порога двери. С беспокойным чувством вошла я в приют, желая знать, все ли цело. Быстро пробежав по комнатам, увидев крепко спящих детей, платьица и шубки, висящие на своих местах, я убедилась в целости и сохранности всего. Очевидно, похититель был напуган моими быстрыми шагами. Прихожу как-то к батюшке, извещаю его, что в церкви ждут его для венчания богатый подрядчик ломовых извозчиков и с ним вдова, 25 лет вдовствующая. «Ну какая там свадьба? Что ты еще говоришь?» — неохотно ответил мне батюшка. Недоумевая ответом батюшки, я стала просить его выйти обвенчать, так как пришедший мужчина очень просит об этом. Когда я спросила батюшку, какое облачение приготовить, батюшка опять неохотно заметил: «Ну какое там облачение? Да смотри, не вздумай приготавливать в большом пределе, готовь в малом». Чему я была очень удивлена, так как проситель сорил деньгами направо и налево. Когда уже все было готово к венчанию, батюшка медлил и все не приходил. Обвенчав, батюшка быстро удалился к себе домой. Прошло не более 2 недель, как заявилась обвенчанная батюшкой женщина с рассказом о неудачном браке. Из 2 недель замужества она еле дотянула 1, так как муж ее оказался очень дурным человеком. Сижу я как-то у себя в комнате одна и не заметила, как вошел батюшка, быстро проговорив: «Лидия, у тебя здесь очень много дыма, смотри, сгоришь». «Батюшка», — ответила я ему, — «да у меня печь-то целый день не топится, нет ни огня, ни дыма». Батюшка же подошел к плите, открыл дверку и говорит: «Ах, какой сильный дым и огонь! Смотри же, не сгори!» И тотчас выбежал вон. На другой день, затопив печку, я была удивлена и смущена тем, что дым не пошел, как обычно, через трубу, а хлынул в комнату вместе с огнем. И тут же поняла предупреждение батюшки. Было такое времечко, когда все обязанности по уборке храма несла я одна. Общины сестер тогда еще не было. Вот как-то раз после литургии батюшка в полном облачении торопливо проходит по всему храму и как бы сердито говорит мне: «Лидия, что же это у тебя везде все девчонки? Окна моют девчонки, иконы протирают девчонки, подсвечники чистят, ковры трясут, пол метут, везде девчонки». Недоумевая, я ответила ему: «Батюшка, да у меня ни одного человека нет, кто бы мне помог. Все время здесь убираюсь одна». Батюшка, махнув ручкой, повторил: «Девчонки, девчонки, кругом все девчонки». На что я сильно обиделась и горько заплакала. Обидно мне показалось, что батюшка мои труды приписывает другим. А батюшка, улыбнувшись и утешая меня, сказал: «Да ты что, это я так». Мне очень странными показались тогда эти слова батюшки. И только через 2 года, когда у нас образовалась община сестер, поняла я смысл сказанного батюшкой. Как-то поздно вечером присылает за мной батюшка. Вхожу в комнату. Батюшка сидит в кресле в сереньком полукафтанчике и спрашивает меня: «Лидия, служба-то кончилась?» «Кончилась, батюшка». «А церковь-то заперла?» «Заперла, батюшка. Мне бы вот нужно сходить в алтарь. Не принесешь ли ты мне книжечки оттуда?» «Какие, батюшка?» «Да синодики мои. Один желтенький, другой черненький». «А где их найти, батюшка?» «На водосвятном столике, который стоит у печки». «Но нужно обратить внимание, что водосвятный столик 2 раза в неделю выносится на середину храма для освящения воды и убирается опять в алтарь, далеко от печки. Так как батюшка 2 недели не выходил по болезни из дому, то не мог знать, где находится столик. Когда я вошла в алтарь, то действительно увидела, что столик стоял не на своем месте, а около печки, и на нем лежали 2 книжечки — желтенькая и черненькая». Подойдя к столику, я стала брать книжечки и заметила, что из печки сильно валит дым, который наполняет весь алтарь. Открыв вентиляторы и фортки и залив 2 большие головешки, находившиеся в печке, я, приведя все в порядок, заперла опять храм и понесла батюшке книжечки. Подавая ему их, я говорю: «Батюшка, вот вам ваши синодики». А батюшка, пристально посмотрев на меня, ответил мне тихонько: «Положи их». На мой вопрос: «Куда?» Батюшка сказал: «Да куда-нибудь». Тут я поняла, что батюшке книжечки не были нужны, а что он послал меня ради того, чтобы удалить дым из алтаря, но не хотел этого сделать явно. После обычного продолжительного всеночного бдения, когда я пришла домой, за мной пришли от батюшки. Сильно усталая, с трудом поднялась я наверх с такими мыслями: «Всеночная уже давно кончена, храм заперт. Зачем же это батюшка меня зовет?» И не совсем была довольна, что так поздно и такую усталую требуют наверх. Когда я вошла, батюшка был в столовой и нервно ходил по комнате взад и вперед. Обратившись ко мне, он сказал: «Лидия, у тебя церковь-то заперта?» «Заперта», — ответила я. Пройдя еще раз по комнате, батюшка взглянул на меня и повторил вопрос: «Заперта ли у тебя церковь?» Я опять ответила ему, что церковь заперта. Еще раза 2 пройдя по комнате, батюшка, как бы не решаясь сказать что-то для него очень нужное и важное, снова спросил: «Хорошо ли у тебя заперт храм-то?» Тогда я начала уверять батюшку, что я сама смотрела, как сторож запирал храм, и даже сама погасила в сенях электричество. На мои заверения батюшка ласково возразил мне: «Да ведь иногда бывает и не досмотришь. Лучше, если б ты взяла ключи и пошла проверить». О, как мне не хотелось идти! Раздумываю про себя: что это батюшка терпение, что ли, мое испытывает? Так изнемогла, что еле на ногах держалась. Когда я подошла к храму и зажгла электричество, с ужасом увидела, что тяжелый большой замок висит разомкнутым. Трясущимися руками стала я его запирать. Замочная скважина оказалась запертой. И тут я поняла, что церковный сторож, не замкнув как следует замок, повернул ключ, и храм оказался незапертым. Когда я принесла ключи обратно, батюшка, потирая ручки, так сказал: «Ну вот и слава Богу, теперь все хорошо». За 1 год с небольшим до своей кончины, в летнюю пору, входит батюшка во двор. Случайно прохожу мимо него и я. Остановив меня, батюшка говорит: «Лидия, посмотри, какая кругом красота». Обозрев свой двор и не видя ничего, кроме кирпичной стены, глыбы черного торфа, несколько в стороне мусорной ямы, щепок и бумаги, я никак не могла принять батюшкиных слов и удивленно посматривала. Подняв кверху свои ручки и сам как бы поднимаясь на воздух от восторженного состояния своего духа, батюшка не переставал восклицать: «Какая благодать! Какая красота! Какой восторг! Смотри, Лидия, красота-то какая!» Обводя взором весь двор. Я же по слепоте своей духовной ничего другого ответить не смогла. «Батюшка, я не вижу ничего. Ну вот какая ты! — сказал батюшка, и со словами «Какая благодать! Какая красота!» ушел к себе. Только после смерти батюшки мне многогрешное пришло на ум. Не был ли духовный восторг батюшки прозрением того всеночного бдения во дворе, которое служилось накануне похорон его, когда мы все как один чувствовали красоту и благодать совершаемого?